Глава 8. Шмелев сидел перед компьютером в своем офисе и наблюдал за тем, как кипит жизнь в квартире Громова. Из головы не выходили мысли о причастности Каменева к убийству Риты. Мотив ясен, но каким образом Виктор все провернул? Сыщик начал строить теории. Каменев был крестным отцом Риты, значит, договориться с ней о встрече ему не составило бы труда. Исходя из слов Лены о том, что девочка больше доверяла Вите и его жене, нежели своим родителям, попросить Риту не говорить ни о чем маме с папой было несложно. Получается, он выманил девчонку из общежития, увез как можно дальше от города и убил. Сбросить тело в малышку глубокой ночью проще простого, а голову подкинуть самому себе в квартиру еще легче. Шмелева раздражало, что Каменев изображает бурную деятельность. Конечно, ему нужно прикрыть свою спину и показать начальству, что он вовсю горбатится, лишь бы найти преступника. Свернув окошко с изображением того, что в режиме реального времени происходит в квартире Громова, он зашел на сайт Следственного комитета, ввел данные и открыл дело Риты. Сыщик удивился. Каменев загрузил на ресурс новые документы. Согласно им, следователь опросил подруг Риты, какую-то девочку Варю, вахтера общежития и менеджера клуба Моника. Прогресс был налицо. Оставалось дождаться, что Каменев выкинет на этот раз. Опросит таксиста, который вез ее до клуба, или начнет доставать ее преподавателей. Шмелев изучил все документы и посмотрел на запись камеры из Моники. Он смог сделать только один вывод. Когда убили Риту, никто не заметил ее пропажи. Вот Каменев хитрый ублюдок. Делает все красиво. У вышестоящего руководства и мысли не возникнет подозревать следователя в преступлении. Вернувшись к камерам, Шмелев обнаружил, что Громов куда-то собирается. Сыщик позвонил ему и потребовал объяснений. «Меня Каменев вызвал», — сказал Ростик. «Ему нужно что-то со мной обсудить. Это не может подождать?» — спросил Шмелев. «Нет, не может», — грубо сказал Громов. «Ты же против того, чтобы он находился рядом с Леной? Я выполняю твое требование, хотя мне это и не нравится». «Хорошо, только возвращайся как можно скорее. Если что-то произойдет, я буду рядом с твоим домом через 15 минут», — сказал Шмелев, а затем добавил. «Или, как вариант, я могу приехать и посидеть с Леной, пока ты будешь общаться с Каменевым». «Не нужно», — отрезал Громов. «Я отлучусь буквально на час». «Тогда до связи», — сказал Шмелев и отключился. Сыщику не нравилось, что Каменев дергает Ростика. Если он работает не один, подельнику не составит труда выманить психологически травмированную женщину из дома. Через 20 минут Громов сидел в своем кабинете и ждал, когда Каменев к нему наведается. Следователь не спешил, хотя сам говорил, что это срочно. Буквально через 10 минут Витя вошел в кабинет Ростика и сел напротив начальника. «Вспоминай, у тебя есть еще дети?» «Стоп», — сказал Громов. «Давай все сначала и по порядку. В группе с твоей дочерью учится девчонка, которая раньше дружила с Ритой. В день убийства ей написал кто-то в Телеграме. Попросил позвонить Рите и сообщить, что он находится у общежития». «И что с того? При чем тут дети?» «В сообщении тот тип написал, что он брат Риты», — объяснял Каменев. «Ее брат?» — удивился Громов и задумался. «И как отреагировала Рита?» «Спокойно», — ответил Каменев. «Будто для нее это не было новостью». «Какой к черту брат?» — вспылил Ростик. «У меня нет внебрачных детей». «Может, когда-то давно у тебя была девчонка, которая залетела, а ты и не в курсе?» — предположил следователь. «Я не был ловеласом», — признался Громов. «До Лены у меня было всего две девушки». «Вспоминай, как их зовут». Ростик напряг все свои извилины и ответил. «Женя Коломина и Оля Гаврилова». «С кем-то из них у тебя были серьезные отношения?» «В том возрасте все отношения серьезные». «Давай тогда начнем с Коломиной», — предложил Каменев. «Ты знаешь, как она сейчас живет?» «Нет, конечно», — нервно улыбнулся Громов. «Мы с ней расстались еще в школе». «Какие у вас были отношения?» — спрашивал Витя. «Как часто ругались? Из-за чего расстались?» «Да я что, помню?» — возмутился Громов. «Ты мне такие вопросы задаешь?» «Думай, Ростик, от этого зависит очень многое». «Так, мы с Женей познакомились в 9 классе. Она перешла из другой школы и начали встречаться. Если ругались, то из-за какой-то глупости. Дети же не умеют идти на компромисс», — говорил Громов. После школы она уехала в другой город, поэтому мы и расстались. Вы с ней спали? Что за глупые вопросы? Думаешь, за 3 года у нас не было секса? После того, как Коломина уехала, ты что-то о ней слышал? Ничего, ответил Ростик и потянулся к пачке сигарет. Давай тогда про вторую. Как ее там? Оля Гаврилова, напомнил Громов. С ней мы познакомились на первом курсе. Она училась на филологическом факультете. Мы с ней повстречались год, после чего она сказала мне, что изменила, и спокойно ушла. «Тебя ничего не насторожило?» — спросил Каменев. «А что меня могло насторожить?» «К примеру, что она так просто рассказала об измене. Она была очень честным человеком. Просто подошла ко мне и сказала, что больше не любит. Как ты к этому отнесся?» «Я был в бешенстве. Наговорил ей много чего». «И как она отреагировала?» «Да никак». Спокойно выслушала и совсем согласилась. «Погоди, а ты случаем не говорил ей, что не хочешь детей?» «Почему не хочу?» — удивился Громов. — Я очень хотел нормальную семью, но в первую очередь нужно было заняться карьерой. Сам понимаешь, жить впроголодь, получая жалкие гроши, не сильно мотивирует возиться с ребенком. Ты ей об этом говорил? — Конечно. Так она меня в этом поддерживала. Сама не раз признавалась, что ребенок может разрушить наши планы. Коломину искать нет смысла, а вот с Гавриловой я бы поговорил, — сказал Каменев. Вдруг она от тебя забеременела и решила скрыть этот факт? Ростик запылал от ярости. Если она и залетела, то от того типа, с которым мне изменила. Тише, Громов. Я всего лишь думаю вслух. Все равно можешь вычеркнуть этот вариант. Ты на нее до сих пор обижен? Посмотрел бы я на тебя, если бы твой близкий человек пришел и вывалил ту грязь, которую я тогда хлебнул. Угомонись. И взгляни на ситуацию через призму логики и здравого смысла, — повысил голос Каменев. — Включи голову, Ростик! Громов встряхнул пепел сигареты в чашку и спокойно сказал. — Давай предположим, что Оля действительно родила от меня ребенка. Почему она промолчала? Мне кажется, Ольга не хотела портить тебе жизнь. Аборт легко бы разрешил ситуацию. Об этом рассуждать бессмысленно. Лучше лично с ней пообщаться. Каменев поднялся. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Калинкин с папкой в руках. Он ехидно улыбнулся и сказал. «Раз уж вы в отделении, товарищ Громов, я хочу с вами пообщаться». «Разговор не может подождать до завтра?» — спросил Ростик. «Нет, это срочное дело», — объяснил Калинкин. Каменев грозно взглянул на оперативника и вышел из кабинета. «Дим, ну чего тебе?» — чуть ли не взмолился Громов. «Почему всем сегодня от меня что-то нужно?» «Простите, но я не могу ждать», — сказал Калинкин и занял место напротив начальника. «Я узнал, кто слил информацию в прессу». Громов заинтересованно посмотрел на Диму, затем потушил сигарету и спросил. «И кто же это?» «Каменев», — торжественно заявил Калинкин. «Я понимаю, что ты не жалуешь Витю, но клеветать на него не нужно», — сказал Ростик. «У меня есть доказательства». Оперативник вручил папку. Громов открыл ее, рассмотрел фотографии, пробежался глазами по распечатанным документам, затем грубым голосом приказал. «Рассказывай». На место преступления Каменев приехал с девушкой. Я выяснил, что она работает в Сизовградском вестнике помощником редактора. Также мое доверенное лицо сделало фотографии, которые вы видели в папке. «Угу», — вдумчиво произнес Громов. «Еще я узнал, что девушка провела ночь у Каменева. Они точно спят, в этом нет сомнений». «Ты абсолютно уверен в том, что сейчас говоришь?» — спросил Ростик. «Посмотрите на доказательства, они не будут врать», — ответил Калинкин. «Каменева нужно отстранить от работы или вообще уволить». «Не торопись», — Громов поубавил пыл подопечного. «Оставь мне папку, и я подумаю, как поступить правильно. Я бы на вашем месте действовал незамедлительно». «Ты не на моем месте!» — закричал Громов. «Проваливай отсюда, пока я не уволил тебя!» Калинкин быстро вышел из кабинета, оставив начальника одного. «Творится какое-то безумие!» — подумал Громов. «Если Каменев смог так с ним поступить, чего ему стоит убить его дочь?» Ростик всегда относился к Вите с пониманием, испытывал чувство вины за то, что не уберег его жену. «Но то, что сделал Каменев, не лезет ни в какие ворота!» Слова Шмелева о причастности Каменева теперь не казались Громову досужим вымыслом. Да еще и эта история про внебрачного сына. Какую только глупость не придумает человек, лишь бы избежать наказания за преступление. Витя точно ему мстит. Других мыслей у Ростика не было. Сначала он убил его маленькое чудо, а затем еще и выставил боль Громова на всеобщее обозрение. Вот ублюдок. Сегодня Громов ничего не будет предпринимать. Пусть Каменев создает иллюзию бурной деятельности. А завтра отстранит его от расследования и отправит в неоплачиваемый отпуск. Пока Витя будет отдыхать, Шмелев найдет улики и посадит гада за решетку. Или проще его застрелить. Как же Ростику было одновременно больно и неприятно. Он хотел собственными руками лишить Каменева жизни. Пусть отправляется к своей женушке, гребаный псих. Громов достал телефон и позвонил Шмелеву. «Как дела?» «Все хорошо», — ответил Леша. Лена сидит в зале и копается в телефоне. «Я подъеду к тебе в офис. Нужно кое-что обсудить», — сказал Ростик. «Что-то серьезное?» «Очень», — ответил Ростик, затем отключился, взял папку под мышку и вышел из кабинета. Тоска все сильнее заполняла душу Лены. Женщина не могла не думать о дочери, хотя всеми силами пыталась отвлечься. Листая ленту новостей во ВКонтакте, она то и дело натыкалась на смешные картинки. Но они не приносили радости. Напротив, заставляли вспоминать, как в 15 лет Рита показала своей матери, что такое интернет. Тогда Лена впервые для себя открыла мир соцсетей. Рита помогла матери создать аккаунт и добавила ее в группы, которые специализировались на юмористическом контенте. Со временем Елена поднаторела и стала свободно пользоваться предложениями всемирной сети. Она скачала себе Telegram и настояла на том, чтобы Ростик тоже стал пользоваться этим мессенджером. И вот Лене написал неизвестный пользователь. Она вошла в приложение и внимательно прочитала сообщение. Ее бросило в холодный пот. Женщина перечитала эти слова, не в силах поверить в то, о чем ей сообщил незнакомый человек. «Добрый день, Елена. Меня зовут Иван, и я сын Ростислава Громова», — говорилось в сообщении. «Понимаю, в это сложно поверить, но так оно и есть. Если вы хотите узнать подробности, прошу, не говорите обо мне папе. Он взбесится и не даст вам узнать правду». Лена трясущимися руками набила и отправила текст. «С чего мне вам верить?» Парень сначала долго печатал ответ, а затем все стер и просто отправил фотографию. Увиденное Лену шокировало. На фото молодой Ростик обнимал рыжеволосую девушку с голубыми глазами и веснушками на лице. Затем последовало сообщение. «Это моя мама». Лена не могла поверить в то, что Ростик скрывал от нее вторую семью. В груди женщины разжегся огонь, и она почувствовала, как внутри что-то надломилось. Так вот, почему он вел себя так отстраненно. Ростику было плевать на смерть дочери, ведь где-то в городе находился второй ребенок, его сын. Еще когда Лена была беременна, Ростик надеялся на то, что родится мальчик, а появилась Риточка. Может, именно тогда он решил завести роман на стороне? Девочка не оставит себе фамилию отца, не расплодит кучу отпрысков в продолжении его рода. Злость на мужа запустила необратимый процесс, и мысли тягучим потоком заполонили сознание Елены. Теперь она не удивилась бы появлению еще парочки детей Ростика. Появилось новое сообщение. «Не поймите меня неправильно, но у меня нет цели рушить вашу семью. Мне просто хочется познакомиться с родными моего отца. Я слышал, у меня очаровательная сестренка. Вот бы мне с ней увидеться». «Очаровательная сестренка», — сказала Лена сама себе и расплакалась. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони и мокрыми пальцами набила. «Иван, вы хотите встретиться? Я буду вам благодарен, если вы сможете поговорить со мной с глазу на глаз», — ответил парень. Лена задумалась, сможет ли она достойно себя вести в присутствии незаконно рожденного ребенка своего мужа. И письменный диалог продолжился. «Хорошо, я с вами встречусь. Вы сегодня свободны?» «Иван, зачем так торопиться?» «Я уже второй год пытаюсь решиться на то, чтобы пообщаться с вами. Папа каждый раз говорит, что мне нельзя к вам лезть, но я хочу восстановить справедливость. И вот я вам пишу». Набрался смелости. «Надеюсь, вы мне не откажете в сегодняшней встрече». Лена отложила телефон и взвесила все «за» и «против». Если она согласится на встречу, ей будет еще труднее принять все, о чем будет говорить Иван. Но, с другой стороны, Неизвестно, наберется ли он еще раз смелости, чтобы снова написать Лене. Хорошо, Иван, я готова с вами встретиться. Только я вас прошу, ничего не говорите отцу. Следующих его побоев я не выдержу. Ах ты, скотина! Неужели Ростик до такой степени держит в страхе Ивана, что поднимает на сына руку? Я вам обещаю, Ростислав ни о чем не узнает. Тогда я через 15 минут буду рядом с вашим домом. Вы знаете, где я живу? Конечно, мы с папой часто гуляли у вашего дома, когда я был маленьким. От злости лицо Лены побелело. Как Ростик посмел гулять со своим отпрыском рядом с ее домом? После встречи с Иваном ей придется очень многое обдумать. И первая мысль, которая уже сейчас крутится в голове – развод. Офис Шмелева находился на пересечении улиц Артема и Гагарина. Громов подошел к кованым ступеням и поднял голову. Над входом в здание мелькала вывеска «Агентство След». А внизу, буквами поменьше, было написано «Мы вскрываем правду, как хирург грудную клетку». «Интересный маркетинговый ход», — подумал Ростик и поднялся по лестнице. В офисе был один Шмелев. Удивительно, как он сам справляется со всеми обязанностями. Громов пожал руку сыщику и положил папку на стол. «Что это?» — спросил тот. «Сегодня ко мне подошел один из оперативников и показал, как Каменев со мной поступил». «Интересно». Шмелев вытащил из папки все документы и пробежался глазами по тексту. «Зачем ты попросил оперативника следить за Каменевым?» — спросил Шмелев. «Скажи мне честно, ты его изначально подозревал?» «Я поручил Калинкину найти крысу, которая слила информацию о деле в прессу», — сказал Громов и плюхнулся на диван. «Как ты видишь, крысой оказался Каменев, а я ему верил. Каков план действий?» Шмелев занял свое место за рабочим столом. «Пока не знаю», — сказал Громов. «Я думал, что ты мне в этом поможешь». «Помогу, только дело в другом. У нас с тобой есть улики, говорящие в пользу того, что он способствовал появлению статьи на новостном портале. Но доказательств причастности Каменева к убийству пока нет. Твоя помощь и будет заключаться в том, чтобы найти эти доказательства». Громов с раздражением достал из кармана пачку парламента. Вытащил из нее сигарету и задал вопрос. «Могу закурить?» Шмелев вынул из ящика стола пепельницу, подошел к Громову и поставил ее на журнальный столик у дивана. Затем сел в кресло напротив Ростика с трубкой в руках. «Спасибо», — сказал Громов и закурил. «Завтра я отстраню его от дела и отправлю в неоплачиваемый отпуск. Не боишься, что Каменев может что-то заподозрить?» «Мне плевать, что он там может!» «Погоди!» Шмелев насторожился. «Разве ты не понимаешь, что если Каменев действительно убийца, он просто растворится в воздухе? Нельзя отправлять его в отпуск!» «И что ты тогда предлагаешь?» — спросил Громов, стряхивая пепел сигареты. «Ты можешь отстранить его от следствия, но давать ему полную свободу глупо!» — отвечал Шмелев, забивая табак в трубку. «В твоих руках доказательства причастности Каменева к сливу информации. Вот наш рычаг давления!» «Подробнее», — попросил Громов. «Его необходимо закрыть, хотя бы на несколько дней». «И что это даст?» «Время, Ростик», — сказал Шмелев и раскурил трубку. «Пока он будет сидеть, я смогу собрать доказательную базу». «А если не успеешь?» — спросил Громов и закинул ногу на ногу. «Тогда буду импровизировать», — ответил сыщик. «Если Каменев окажется за решеткой, Лене ничего не будет угрожать. Это развяжет мне руки, и я смогу все силы бросить на то, чтобы вывести твоего следака на чистую воду». «Идея здравая», — заметил Громов. Шмелев поднялся и подошел к рабочему компьютеру проверить, как дела у Лены. Когда он взглянул на монитор, по телу пробежали мурашки. «Ее нет!» — закричал сыщик. «Кого?» — спросил Громов и встал с дивана. «Лены в квартире нет!» Шмелев сел за компьютер и промотал запись на 20 минут назад. «Не может такого быть!» Сказал побелевший Громов и подлетел к Шмелеву. «Я ей строго-настрого запретил выходить из квартиры!» Томительное ожидание выбивало у женщины почву из-под ног. Когда же приедет Иван и все ей расскажет? И вдруг появилось сообщение. «Выходите, я подъехал. Черная Шкода Октавия». Мысли затуманились. Лена поднялась с дивана и посмотрела по сторонам. Нервы шалили. Голова не могла думать нормально. Женщина прошла на кухню, налила стакан воды и осушила его в мгновение ока. Затем вернулась в гостиную и долго вспоминала, зачем она это сделала. Минуту спустя Елена все же надела обувь, набросила на плечи кожанку и вышла из квартиры. Во дворе она заметила черную «Шкоду», про которую написал Иван. Подошла к машине и постучала в окошко двери. Окно опустилось, и парень сказал: «Садитесь на соседнее сиденье». Лена послушалась. Парень завел двигатель и тронулся. «Мы куда-то едем?» — спросила женщина. «Просто прокатимся по городу и пообщаемся», — ответил Иван. Лена внимательно смотрела на парня. «Как же он похож на Ростика! Русые волосы, нос картошкой, даже окантовка губ такая же. Правда, были заметны и черты, которые не принадлежали ее мужу. Цвет и разрез глаз, высокий лоб, явно выделяющиеся скулы». «Понимаю, вам дико видеть сына своего мужа», — мягко произнес Иван. «Да, дико», — согласилась Лена. «Вы не подумайте, я приехал к вам с одной целью — познакомиться и рассказать свою историю». «Для чего вам это нужно?» — спросила Лена. «Хочу понять, чем ваша семья лучше нашей», — ответил Иван и свернул на перекрестке. «Прошу, давайте перейдем на «ты». «Хорошо». Руки Елены тряслись. «Иван, твоя семья уж точно не хуже нашей. Просто Ростик проводил с тобой и твоей мамой меньше времени». «Возможно», — задумчиво согласился парень. «Ты хотел мне о чем-то рассказать?» — напомнила Елена. «Да, хотел», — парень задумался. «Начну с самого начала. Я родился в 1994 году в Сизовграде». «В 94-м?» — уточнила Лена, и ее глаза расширились. «Тогда я познакомилась с Ростиком». «Шмелев, ты устанавливал камеры во дворе дома?» — спросил Громов, наблюдая за тем, как Лена выходит из квартиры. «Да, сейчас», — сказал сыщик и сделал пару кликов. «Вот, смотри, она садится в черную «Шкоду». «Увеличь картинку, нужно рассмотреть номер машины», — потребовал Громов. Шмелев подчинился. «Отлично», — сказал Ростик и вытащил телефон из кармана. Он позвонил Андрею Ретушеву и приказал как можно скорее пробить номер, после чего набрал знакомого полковника дорожной транспортной службы и вкратце объяснил ситуацию. «Понял тебя, Громов. Сейчас я дам ориентировку всем гайцам, и они быстро найдут эту тачку». «Спасибо, Сан Саныч. С меня причитается». «Громов, ты головой тронулся! Там твоя жена! А я буду от тебя требовать коньяк?» «Еще раз спасибо за помощь», — сказал Ростик и отключился. «Что говорит?» — спросил Шмелев. «Сказал, найдет». Громов закурил следующую сигарету, после чего задал вопрос. «Что делать, Леш?» С того момента, как Лена вышла из квартиры и села в «Шкоду», прошло достаточно времени. Даже если мы кинемся искать машину по городу, толку от этого не будет. «Я наберу Каменева», — сказал Громов и уже было схватился за телефон. Но Шмелев остановил Ростика. «Если ты позвонишь ему и окажется, что за рулем «Шкоды» находится Каменев, твоей жене не поздоровится». «Твою ж мать!» — закричал Громов и кинул телефон на стол. «Держи себя в руках», — почти приказал Шмелев. «Легко сказать». «Я очень люблю своего отца», — говорил Иван. «Но не понимаю, почему он скрывал нас с мамой от тебя и Риты. Мы с ним тысячу раз разговаривали по поводу того, как я хочу с вами познакомиться. Но он все время отказывался. Сначала говорил, что пока рано, а потом, когда я снова и снова поднимал эту тему, бил меня и приказывал не лезть в его семью». Лена ничего не отвечала, только слушала. «Да и мама его любила. Еще в детстве помню, когда папа приезжал, ее глаза сияли от счастья. Все ночи, когда папа оставался у нас, я не мог спать из-за диких криков из их спальни», — говорил Иван и улыбался. «Об этом мог бы и не говорить», — подумала Лена и с отвращением отвернулась от парня. «Подарки мне привозил», — продолжал Иван. «Помню, как папа приехал с машинкой на управление. Мы тогда выезжали за город, и он учил меня, как правильно ею управлять. Сначала у меня не получалось, а потом я приноровился. Как же он радовался, когда у меня получилось ни разу не перевернуть машинку, хотя дорога, которую мы с отцом соорудили, была извилистой. То есть все это время, пока ты рос, Ростик тебя навещал? Нарушила, наконец, свое молчание Лена. Конечно, сказал парень. Каждую неделю ко мне приезжал. Как же Ростику удавалось столько лет скрывать то, что у него есть вторая семья? И спал с твоей мамой? Спросила Лена. «Не без этого», — ответил Иван. «Он искренне любил ее, дарил цветы, приносил украшения». «Вот скотина! Значит, ей он цветы раз в пятилетку дарит? А какой-то бабе чуть ли не каждую неделю. А где вы жили?» «Папа купил маме квартиру, двушку недалеко от центра», — ответил парень. Злость все сильнее затуманивала здравомыслие женщины. «Получается, вы ни в чем не нуждались?» «Папа у меня молодец». «Да и мама работала». «Если у тебя все так хорошо, зачем ты связался со мной? Для чего нужно было рушить мои иллюзии?» С раздражением в голосе спросила Елена. «Я не хотел сделать тебе больно». «Но сделал!» Лена сложила руки на груди. «И теперь я не знаю, что мне делать». «Что ты имеешь в виду?» уточнил парень. «Мне противно от того, что твой отец все эти годы меня обманывал». «Как мне кажется, он просто хотел защитить тебя с дочкой. Моя мать адекватно реагировала на то, что у отца была вторая семья». «Первая», — уточнила Елена. «Это ваша семья вторая». «Пусть будет так», — согласился Иван. «Папа предупреждал меня, что ты можешь плохо отреагировать на правду, поэтому и скрывал ее. А я не могу. Понимаешь, меня к вам тянет. Я больше не хочу жить в тени». «Лучше бы ты там и оставался», — агрессивно сказала Елена. Затем посмотрела в окно и заметила, как их «Шкода» выезжает за пределы города. «Куда мы едем?» «Просто едем», — гнул свою линию Иван. «Уверен?» — спросила Елена. И злость вдруг испарилась. Вместо нее по телу пробежала дрожь. «Мне кажется, что ты хочешь меня куда-то завести. Не выдумывай. Мы просто катаемся», — спокойным голосом сказал Иван. Громов уже пятый раз звонил Сан Санычу, но тот лишь просил подождать. Каждый патрульный, который в данный момент находится на службе, останавливал черные машины, независимо от марки, и проводил осмотр. Минуты тянулись дольше, чем обычно. Громов ходил из угла в угол, будто маятник, и надеялся на Сан Саныча, но весточка пришла неожиданно. Громов уже и забыл, что дал указание Ретушеву. «Что там, Андрей?» — спросил Ростик, отвечая на звонок. — Я пробил номера. «Шкода» принадлежит Ивану Карпову. Он проживает по адресу улица Вавилова, дом 72. Это в отдаленной части Сизовграда, ближе к трассе Р-32. — Андрей, ты лучший! — ответил Громов и отключился. Затем обратился к Шмелеву. — Одевайся, поехали. — Что-то узнал? Леша подлетел к шкафу и выдернул пальто. — Ретушев пробил адрес владельца машины, — ответил Громов. «Остановись!» — повысил голос Шмелев. «Нахрена тебе адрес владельца тачки? Если там никого не будет, мы потратим время!» Громов подошел вплотную к Шмелеву и сказал. «Этот ублюдок везет мою жену на убой. Но если мы не найдем ее в том доме...» «А если найдем?» — Громов перевел дух. «Если это действительно Каменев, то он будет действовать аккуратно. Скорее всего, дом оформлен на какого-то его родственника, чтобы отвести подозрения». Шмелев задумался. «Что, если Громов прав? Проще убить человека на окраине города и там спрятать тело, чем в центральном районе искать, куда скинуть труп». «Хорошо, поехали. Только я сяду за руль», — ответил сыщик и вышел из офиса. «Шкода» ехала по грунтовой дороге в сторону частных домов. Уровень страха Елены превысил все допустимые нормы. И тут женщину посетила мысль, а действительно ли Иван сын Ростика? Вдруг ее обманули и везут, чтобы покончить с ней? Как это сделали с Ритой? Елена набралась смелости и спросила. «Вань, куда ты меня привез?» «Я хочу познакомить тебя с моей мамой», — спокойно ответил парень. «Зачем? Ты должна знать, что она не претендует на отца. Он полностью принадлежит тебе. Достаточно было с ней созвониться. Она хотела увидеть тебя лично», — сказал Иван. Проехав километр по грунтовке, «Шкода» остановилась возле частного дома. Он одиноко стоял в стороне, спрятанный за высокими елями. «Приехали!» — сказал Иван и заглушил мотор. Оказавшись на улице, Лена посмотрела по сторонам. Тревога внутри не унималась. «Слишком тихо. Слишком далеко. Слишком жутко!» Затем из машины вышел Иван и подошел к калитке. «Чего стоишь?» — спросил он. Медленным шагом Елена приблизилась к Ивану и дождалась, когда он откроет калитку. Дом окружал деревянный низкий забор, краска на котором облезла еще лет эдак 20 назад. На территории двора повсюду были разбросаны поленья, а недалеко от двери торчал массивный пень. Лену насторожило, что рядом с ним лежали пила и топор. «Успокойся», — говорила она себе. «Он всего лишь рубит дрова». Иван подошел к ветхой двери и отпер ее ключом. Окинув взглядом дом, Лена поняла, что не хочет заходить внутрь. В нескольких местах сруб уже начал гнить, а окна были закрыты полиэтиленом. «А точно тут живет твоя мама?» — с недоверием спросила Елена. «Мы приезжаем сюда на отдых», — заверил ее Иван. «Лет 10 назад нам предложили купить участок. Вот мы и потратились. Давай твоя мама выйдет во двор, и мы с ней здесь пообщаемся», — аккуратно предложила Елена. «Она не сможет выйти», — сказал парень. Ей парализовало ноги. «Инсульт, сама понимаешь, страшная вещь. Без моей помощи она не может передвигаться. Ростик об этом знает?» «Он узнал об этом в первую очередь», — заявил Иван и следом спросил. «Заходишь? Давай ты поможешь маме выйти», — настаивала Елена. Дрожь в коленях выдавала ее страх. Иван заметил это, и его лицо изменилось. От доброго парня ничего не осталось. На Елену смотрел дикий хищник. «Мне надоело играть с тобой в игры», — тяжелым голосом сказал он. «Если ты сейчас же не зайдешь в дом, я буду отрубать тебе по пальцу, пока не созреешь подчиниться». Елена взглянула на топор рядом с пнем, затем перевела взгляд на Ивана. «Даже не думай об этом. В 2 километрах отсюда нет ни единой души. Если ты попытаешься сделать какую-нибудь глупость, я сдеру с тебя кожу. Поверь мне, я могу». «Это ты убил Риту?» — спросила Елена. «Да», — коротко ответил парень. «Зачем ты это сделал?» «Я должен был наказать преступника». «Рита была преступником?» «Дело не в Рите». «Тогда в ком?» — спросила Елена, после чего закричала. «Ты лишил меня дочери, ублюдок! Если ты не закроешь рот и не зайдешь в дом, я и тебя убью», — пригрозил Иван. «Ты убьешь меня в любом случае», — заключила Елена. Затем задумалась и сказала. «Хорошо, я это сделаю, но ответь мне честно. То, что ты говорил про Ростика, правда?» «Нет», — признался парень. Женщина вздохнула с облегчением и неторопливым шагом вошла в дом. «Ростик ни в чем не виноват. У него не было другой семьи. Он не воспитывал внебрачного сына. Все вернулось на круги своя». Елена понимала, когда переступала порог дома, что живой отсюда не выйдет. Но смысла оставаться на этом свете без любимой дочери она все равно не видела. Ростик без Риты еще как-то проживет. Но не она. Елена решила достойно принять уготованную ей участь, хотя и попала в этот капкан по своей глупости и доверчивости. Шмелев припарковал машину рядом с трухлявым домом. Громов вылетел из машины, перемахнул через забор и подбежал к двери. Леша окликнул Ростика. «Эй, ты чего творишь? Давай без глупостей!» Шмелев аккуратно перелез через ограждение и подошел к Громову. «Я понимаю, что там может быть твоя жена, но лезть грудью на амбразуру нельзя!» Громов кивнул, вытащил из кобуры пистолет и сказал. «Ты открываешь, а я захожу». «Погоди, может, дверь закрыта?» Шмелев дотронулся до ручки и опустил ее. «Нет, открыто». Сыщик тоже достал оружие и медленно потянул на себя дверь. Отвратительный запах ударил в нос. Почуяв его, Громов влетел в дом и заорал. «Не двигаться!» Шмелев вошел следом за Ростиком и обнаружил, что в доме никого нет, только мерзкий запах витал в воздухе. Громов опустил пистолет и огляделся по сторонам. В доме царил беспорядок. Стол перевернут, Стулья сломаны, антресоль разбита. Обстановка в комнате наталкивала на мысль, что здесь происходила жесткая драка, но следов крови нигде не было. «Ростик, оставайся здесь, а я проверю спальню», — сказал Шмелев. «Нет уж, я пойду с тобой». Громов поднял оружие и направился в сторону спальни. Сыщик шел за ним, оценивая в комнатах каждый угол. Дойдя до двери в спальню, Громов рывком ее открыл, и запах стал более резким. Шмелев вошел в комнату и увидел на кровати мертвое тело. Зеленая кожа, стеклянные глаза, опухшие конечности, надутый, словно вот-вот взорвется живот, а изо рта выглядывал язык. «А вот и Ваня», — сказал Шмелев. «Пойдем на воздух, мне нужно подышать», — сказал Ростик и зажал нос ладонью. Когда мужчины вышли на улицу, они еще 5 минут стояли молча. Шмелев не знал, что сказать, не знал, как утешить друга. Его жена может быть где угодно. Если до сих пор Сан Саныч не звонил, значит, Шкоду никто не нашел. Времени прошло достаточно, чтобы преступник мог скрыться. «Нужно вызвать опергруппу, пусть заберут труп и все осмотрят», — нарушил молчание Шмелев. «Плевать на труп», — сказал Громов. «В первую очередь я найду Каменева». «В тебе говорят эмоции. Для начала нужно успокоиться, Ростик, а потом действовать». «Но Каменев...» «Хватит!» — повысил голос Леша. «Сейчас мы едем в следственный комитет, и там обсудим дальнейший план действий. За это время Лену могут убить!» «В машину иди!» — скомандовал Шмелев, и Громов подчинился.